Следующей жертвой стал Невилл, и, надо признать, что с ним я чуть голову себе не сломал. С одной стороны, на нем еще прикольнее выглядел бы костюм Снейпа, но тогда придется отказаться от серии розыгрышей Поттера на тему Сева, папа Гарри, потому после долгих раздумий я все же нашел для него образ. Правда, пришлось добавить на шею табличку с кратким описанием того, кого маги имеют честь лицезреть. Итак, волосы наследника Лангбаттома стали золотистыми, отросли и сами стянулись в хвост на затылке. При этом на правый глаз упала челка, полностью его закрывая. Школьную мантию заменил глухой черный плащ с красными облаками, а ботинки – синие сандалии. На болтающейся на шее табличке значилось «Будущий темный лорд, искусство – это взрыв». Ах да, на лбу была повязка с металлическим хитаем с перечеркивающей знак деревни линией. Самим знаком деревни было схематическое изображение котла, а потом очередная посылка упала на меня. На мгновение мое тело туго стянуло магическая ткань, преображаясь и преображая уже надетое на мне в новый костюм. Несколько секунд, и я вновь могу вздохнуть полной грудью. Сначала я думал заказать себе костюм Дамблдора, но так подставляться мне не хотелось. Кто-то мог воспринять такой намек слишком правильно. То же самое и с обликом Волдеморта. Да и я пошутить хотел, а не народ распугивать. Потому поступил очень просто, подчеркнул то, что и без того не особо скрывал. Так что одежда, кроме смены своего облика, принудительно заставляла принять частично облик своей анимагической формы. Как результат, перед всеми предстал молодой кицуне в традиционных японских одеждах, с табуретками на ногах и с вакидзаси и танто за поясом. Для катаны я был еще слишком мелким. Одежды были цветов барсучьего факультета. А ничего так, широко улыбнулся я, при этом дернув ухом и с любопытством осмотрев лезвие танта. Ножик хоть и был относительно дешевым, но качественным. Рядом раздался смех нимфодоры. Метаморф восприняла наше превращение как указание к действию и парой взмахов палочки преобразила свою одежду, а потом преобразилась и сама, вновь, как в начале года, став Юкионной. Несколько минут спустя большинство школьников и даже пара преподавателей, Дамблдор и Флитвик, превратили свои одежды в различные карнавальные костюмы. В общем, Рождество прошло в действительно праздничной атмосфере. Недовольными были разве что Поттер с Малфоем. Все же их облики слишком походили на прототипы. Да и Снейп, тяжелые взгляды, по мощности равные двум-трем авадам за раз, и Локхарт, восхищающийся сходством и детализацией, добавляли нервозности двум студентам. Что примечательно, Гермиона не думала возмущаться, а наоборот, была сильно задумчивой. Эпилогом вечера стал самый шикарный фейерверк, который мне доводилось видеть в обеих жизнях. Преподаватели решили тряхнуть стариной и показать мастер-класс. Надо отдать им должное, вышло шикарно. Глава 21. Профессор, можно? О, юный лис, поселившийся в барсучьей норе. Прошу, прошу. Голос преподавателя звучал с неподдельным весельем. Впрочем, Флитвика, казалось, ничто не могло расстроить, за что он и нравился всем студентам, за редким исключением в виде клинических двоечников. Кабинет профессора выглядел и ощущался уютно. По крайней мере, для меня шкафы со старинными фолиантами, соседствующие с несколькими стойками с различным оружием, и парящие то тут, то там небольшие светящиеся шары выглядели именно так. В то же время можно было заметить, что оружие время от времени используют хотя бы для тренировок, о чем говорят потертые рукоятки и древко, а книги перечитываются, и не по одному разу. Этим-то кабинет разительно отличался от директорского, здесь было лишь то, что нравилось самому потомку гоблинов, а не то, что использовалось для, так сказать, бросания пыли в глаза, что удивило, но и в то же время польстило. Подаренная на прошлое Рождество книга занимала свое место на одной из полок, причем рядом с ней покоились и другие произведения на ту же тематику. Видимо, Флитвику действительно понравилась мрачная атмосфера 40-го тысячелетия. «Так о чем же вы, юноша, хотели поговорить со мной?» — поинтересовался у меня хозяин кабинета, когда я с удобствами расположился в одном из кресел, стоящих перед столом. «Ну, во-первых, я хотел запоздало поздравить вас с прошедшим Рождеством и Новым годом», — улыбаюсь профессору искренней улыбкой, а не той лисьей ухмылкой, что все чаще можно заметить на моем лице. А во-вторых, преподнести по этому случаю небольшой подарок. С этими словами из внутреннего кармана Хари, что я предпочитал мантиям в любой свободный момент и что в свою очередь не вызвало бы проблем с преподавателями, была извлечена небольшая прямоугольная деревянная коробочка. Взмах палочки, и коробочка превращается в крупную коробку. Еще один взмах, и крышка отлетает в сторону, тем самым позволяя заглянуть внутрь. Заинтересовавшийся полугоблин подался вперед и посмотрел на содержимое. Мгновение, и на его губах заиграла предвкушающая, чуточку безумная улыбка. Не удержавшись, он извлек из ящика одну из фигурок и осмотрел со всех сторон. Должен отметить, что это очень неплохая работа. Еще шире улыбнулся преподаватель чар, ставя 10-сантиметровую фигурку на стол и вновь запуская руку в коробку за следующей. В столь юном возрасте и столь качественная трансфигурация. Это не трансфигурация, теперь уже моя очередь несколько хищно улыбаться. Видя вопрос в глазах Флитвика, поясняю, это силовая ковка. Ставшие круглыми, как блюдца, глаза полугоблина стали одним из самых приятных воспоминаний за всю мою уже прожитую вторую жизнь. Следующие 3 часа мы потратили с профессором на приятное для обеих сторон обсуждение вселенной 40-го тысячелетия, а заодно я смог упросить его научить меня анимирующим чарам. Естественно, что объектами для практики будут подаренные мною 20 изготовленных из металла при помощи силовой ковки фигурок космодесантников. Как впоследствии оказалось, озаботился я этим вопросом очень вовремя, ибо фанфары совсем забыл о дне Святого Валентина и больном на весь череп, ибо мозга там не обнаружено, прим, зомби, что много лет спустя добрался до Локхарта, преподаватель Изати. Когда эти мелкие уродцы, по какому-то недоразумению названные садовыми гномами с прикрепленными к их спинам ангельскими крылышками, чуть ли не печатая шаг, вошли в большой зал, мне стоило больших усилий не подавиться как раз поднесенным ко рту чаем. Домовиков я еще на первом курсе настоятельно попросил не подсовывать мне эту гадость, именуемую почему-то тыквенным соком. Но хуже другое, все-таки я не канонный Рон Уизли, оно же Уизил номера с 6 или рыжие чудище. Не еет. Сейчас тело потомка ласок выглядит на порядке презентабельнее и ухоженней. Да и как оказалось, душа имеет некое влияние на тело. По канону и Волди на 4-м курсе об этом вообще-то можно было сразу догадаться, а потому и черты лица у меня были ближе к тем, что были в том мире. Проще говоря, мордашка у меня была смазливая, а в сумме с длинной пышной гривой алых, как кровь, волос, одеждой по размеру, ну и, конечно же, с лисом фамильяром репутация в школе у меня была совсем другой, нежели в каноне. К чему я все это рассказываю, можно было и догадаться. Впереди меня ждала атака бурых человечков, чем мать родила, а такого счастья мне и даром не надо. Потому, не дожидаясь объявления Локхартом начала того безумия, что вскоре произойдет, я залпом влил в себя обжигающий горячий чай, закусил печенюшкой с куском буженины сверху и поспешил к выходу из большого зала. Как оказалось, мое поспешное отступление, и нифига не бегство, ибо я так сказал, было как раз вовремя, потому что уже к концу обеда первые из купидонов отправились в рейды к своим жертв, в смысле, адресатам. Самым логичным в данной ситуации было бы отсидеться либо в гостиной факультета, либо в выручай комнате. Но мы ведь не ищем простых путей, потому я закрылся в выручай комнате. Но не с той целью, что многие подумали, и не на весь день. 3 часа мне хватило за глаза. Казалось, мной завладело какое-то безумие. Впрочем, это у воинов боевое безумие, у магов это именуется просто нездоровый энтузиазм. А 3 часа спустя я вышел из выручай комнаты в сопровождении 4 полуметровых космодесантников хаоса, вооруженных внушительными для их размеров молотами. Спустя каких-то 10 минут меня нашла первая жертва. На свою голову. 1. Петрификус на неожидавшего такого гнома. 2. Раскрывается доспех стоящего ближе всех к жертве обстоятельств космодесантника. 3. Левиасой внутрь помещается обездвиженный гном. 4. Доспех запирается. 5. Снимается паралич с неожиданно ставшего косплеером мятежного Астартес. Конечно, можно было бы обойтись и без заключенных внутрь гномов. Но, во-первых, так было интересней. Во-вторых, это был неплохой психологический ход на других посланцев любви, Хапсиля на них нет. И в-третьих, моих навыков банально не хватало на то, чтобы сделать слишком сложную матрицу поведения для своих, фактически, металлических големов. Да и с озвучкой были проблемы, я вообще еще даже не подступался к заклинаниям для работы со звуком, а так убивал сразу нескольких зайцев, и беснующиеся в доспехах гномы время от времени сбивали настройки наложенных на металл чар, из-за чего те начинали конвульсивно дергаться, так и дикие вопли, слышные через прорези для дыхания, тоже добавляли антуражу. Все как в одноименной игре, разве что сияния не хватало. Было ли мне жалко этих самых гномов? Нисколько. Почему? Очень просто, я успел уже давно ознакомиться с тем, что именно представляют из себя садовые гномы. Если говорить совсем просто, это паразиты, которые селятся возле мест силы или просто на магически насыщенных территориях. Мозги у этих существ примитивнейшие, так как в их основе лежит воплотившийся из-за перенасыщения мелкий дух. По большому счету, гномы, что те же попугаи, повторяют за окружающими без понимания смысла. И что самое смешное, их более старшими товарищами считаются домовики, ну или домовые эльфы, если вам будет угодно. Только последние более развитые одомашнены, так сказать, но по факту также являются паразитами, не способными жить без внешней подпитки. Собственно, поэтому купидоны передавали послания от влюбленных либо устно, либо просто в виде записок. Читать они не умели в принципе, да и находили они адресатов лишь по той причине, что на них было наложено заклинание наподобие того, что накладывали на почтовых сов, только в разы проще и кратковременное. Но это я узнал позже на одном из частных уроков у Флитвика, где мы продолжали доводить матрицы поведения анимированных статуэток космодесантников. Сейчас же вынужденные еретики, запертые в доспехах, молотами отгоняли от меня своих же товарищей, чем вызывали восхищенные, а порою и завистливые взгляды других студентов. Можно было бы, конечно, дать в руки своим творениям и секиры, но тогда бы неприятности не избежать. Все-таки расчлененка как-то не вяжется с образом язвы барсука, что потихоньку у меня вырисовывался. Особенно меня порадовал взгляд Поттера. Такой дикой зависти я еще ни у кого не видел. Впрочем, его можно понять, когда тебя на холодный пол валит такая малявка, а потом, усевшись на груди и ухватившись за галстук как за повод, посреди большого зала начинает декламировать стишок, где твои глаза сравнивают с болотной тиной и так далее в том же духе, тут даже светлый волшебник может авадой промеж этих самых глаз засветить. Но также я краем глаза в это время следил за Джинни. Все-таки хоть та и не имела при себе больше крестража, но оставалась от него зависима, о чем недвусмысленно говорил весь ее вид. Постоянный недосып, раздраженность, дерганные движения и легкая степень паранойи. И самое неприятное во всей ситуации то, что никто так ничего и не заметил. Потому, когда освободившийся, наконец, от гнома, Поттер на весь зал возмутился данным признанием в любви, я четко заметил, как мелкая рыжая вздрогнула, а в ее глазах полыхнуло нечто очень нехорошее и в то же время обреченное, после чего она выскочила в коридор. «Ну, оно мне надо?» Тяжело вздохнув, спросил я в пространство, попутно накладывая на себя легкий отвод взгляда, а на сидящего, как и всегда, рядом Мыкиту, свою собственную иллюзию. Конечно, качество было паршивым и долго не продержится, но мне много и не надо. А оставшиеся с Лисом космодесантники на некоторое время уверят всех в том, что за столом сижу именно я. Закончив с маскировкой, я выскользнул из зала. «Куда? Идем?» Как черти из табакерки, выскочили двое рыжих, одинаковых с лица. Я в ответ хмуро на них взглянул, но ничего не сказал. Хотя надо признать, что моя собственная магия не очень приятно резонировала рядом с близнецами, все-таки клеймо предателей крови с них все еще не было снято. Джинни, одно слово, но зато какой эффект, парни подобрались, привычные улыбки исчезли, заменив собой сосредоточенность. Сейчас они больше всего напоминали хищников, тех же ласок за мгновение до прыжка на жертву. Рыжая обнаружилась там, где я и предполагал, в туалете Плаксы Миртл, служащим по совмещению входом в тайную комнату. Девочка сидела на полу прямо под раковиной со змейками на кране и смотрела в пол. Мантия, надетая на ней, разметалась по полу, создавая жуткое зрелище. Вокруг нее крутилась сама Миртл, время от времени радостно попискивая, но при этом стараясь не смеяться во весь голос. Но она прямо-таки вибрировала от удовольствия. «И что здесь происходит?» Мрачно спрашиваю, переступая порог. Ответа я так и не получил, только Миртл начала хихикать громче. Мой взгляд соответствующе уперся в призрака. «Что здесь происходит? Хи-хи-хи». Она была так несчастлива, перемежая почти безумным смехом свои слова, заговорила Миртл. Тот мальчик не хотел обращать на нее внимание, хи-хи, а еще и братец бросил ее, хи-хи. Потом она потеряла своего близкого друга, ха-ха-ха. Она не выдержала. Она пообещала. А да, она пообещала. А потому скоро я не буду одна. Ха-ха-ха. Миртл взлетела под потолок, победно смеясь. Мне хватило пары мгновений, чтобы понять, что именно произошло. Резко шагнув вперед, я опустился на колено и схватил руку девочки, поднося ее ближе к своим глазам. Увиденное заставило меня грязно выругаться и достать палочку. Пару резких движений на одно запястье, а потом и на второе, залечивая глубокие порезы поперек этих самых запястий. Мысленно я ругался на чертовы черные мантии, на которых практически не видно следов крови, а заодно и самого себя, так как не сразу обратил внимание на специфический запах железа, который может быть только у всей той же крови. Рядом присел один из близнецов, подхватывая Джинни на руки. Надо поскорее доставить ее больничное крыло. Нет, резко дергаю головой. В Мунга. Зачем? С ней весь год. После происшествия на Хэллоуин было что-то не так, а Памфри копаться в мозгах не приучено. Так что пусть работают профессионалы. И как мы туда попадем? Наконец подает голос второй близнец. Через камин. Но он есть только у директора и МакГонагалл. Заканчиваю за него. И как мы в ее кабинет попадем? Там чар как бы не больше, чем на лаборатории Снипа. Кто из нас тактик? Устало смотрю на рыжих братьев, которые, несмотря на нашу перепалку, уже успели преодолеть коридор и выскочить на лестницу. И вообще, бомбарда на что придумана, сказано, сделано. В считанные минуты мы оказались у личного кабинета МакГонагалл. Да чар на самой двери, да и на стенах было предостаточно. Только вот похоже, маги почему-то забыли о самих петлях на дверях. Результат соответствующий. Бомбарда, не оставив и царапины на потемневшем от времени дереве дверей, снесла ее с петель внутрь помещения. Дальше вообще все просто. Сначала тактик с Джинни на руках шагнул в камин, а следом и стратег прыгнул в зеленое пламя, предварительно вопросительно посмотрев на меня. Пришлось кивнуть и махнуть на него рукой, мол, иди отсюда, я сам со всем разберусь, что здесь происходит. Не прошло и 5 минут, как в собственный кабинет ворвалась МакГонагалл в сопровождении всего преподавательского состава и чуть ли не половины школы. Оторвавшись наконец от созерцания потухшего камина, я медленно повернулся и впился в лицо преподавателя трансфигурации самым презрительным взглядом, на который только был способен. С силой подавил желание плюнуть в лицо этой женщине. «Вы паршивый декан, профессор», прищурившись так, что остались лишь узкие щелочки, прошипел я ей. «Что вы себе пос? Молчать!» Дал я выход своему раздражению. Уж что-что, а накрутить себя за считанные минуты я умел всегда, спасибо своей способности берсерка. А учитывая, что она хорошо так резонировала с моей анимагической формой, что была в ближайшие месяцы готова окончательно сформироваться, то и вовсе. «Вы безответственное, безалаберное, самодовольное и не видящее дальше своего носа существо!» «Молчать!» я сказал. И сам же поморщился от собственного голоса, очень высокого, но с отчетливыми рычащими нотками. Судя по всему, произошла частичная трансформация из-за накала страстей. Отметив это краем своего сознания и сделав поправку поведения на свой изменившийся облик, для лучшей демонстрации, я продолжил. «Я презираю вас как человека и как декана. Вы не занимаетесь своим факультетом, сбросив свои прямые обязанности на парочку не самых лучших старост. Из-за вашей безалаберности и нежелания вникать в проблемы ваших учеников, Джинни вскрыла себе вены». Окончательно перейдя на тихое рычание, я сделал шаг вперед. От осознания моих слов раздалось несколько испуганных вскриков. «Как? Где она?» Несмотря на прессинг с моей стороны, МакГонагалл смогла выдавить из себя вопросы. «В Мунга. Энно. Больничное крыло. Вы дура. И это факт». Тяжело вздыхаю и позволяю добавить себе в голос усталости. «Какое, дементора вам в задницу, больничное крыло? Сколько туда добираться по этим проклятым самим Мордридам подвижным лестницам? В этой школе есть хоть один маг с мозгами, отличными от имбецила? Сколько надо времени, чтобы донести человека до больничного крыла с того же 3-го этажа? Минимум 15 минут. А если он умирает, то что делать? Вот и думайте, если есть чем». Сделав еще пару шагов вперед, я уткнулся носом в чью-то зеленую мантию. Запах сообщил мне, что передо мной стоит мой собственный декан. Потому я без зазрения совести уткнулся ей где-то в район живота и замер. Пускай считают, что у меня истерика, заодно меньше претензий. А уж по Манаспраут, несмотря на свой безобидный, на первый взгляд, вид еще та боевая дама, что она и доказала, устроив перепалку с начавшей приходить в себя МакГонагалл, на виду у всех желающих, о чем им напомнил наконец протолкавшийся директор, как всегда успевший лишь к шапочному разбору. Близнецы вернулись только поздно вечером. Парни были непривычно тихими и мрачными. У Джинни, кроме потери большого объема крови, обнаружился ряд навязчивых идей, часть из которых имела вид ментальных закладок. Также было установлено, что она контактировала с темным артефактом, а потому ближайшие недели 2-3 ей придется провести в больнице. Не говоря уже о том, что то количество зелий, которыми ее накачивала любящая мамаша с самого детства, тоже далеко не лучшим образом сказались на ее здоровье. В общем, настроение в тот день было испорчено у многих. Еще сильнее оно испортилось у Дамблдора, когда на следующее утро во время завтрака он получил вопиллер от взбешенной Молли Уизли. Уж кого-кого, а Джинни она прямо-таки обожала. Примечание к части. Здесь был Бета Горыныч. Изменения те же. Глава 22. Эпилог второго курса. «Знаешь, я давно заметила, что ты безумец», — мрачно процедила Нимфодора. «Я знаю», — фыркаю в ответ. «Ты, главное, не отвлекайся и активней работай палочкой». «И как я на это согласилась?» Закатила она глаза к низкому деревянному потолку, заодно служившему крышей небольшому сарайчику у края поля для квиддича. «Дай подумать, делаю вид, что задумался. Во-первых, ты моя апрентис. Во-вторых, я тебя попросил. В-третьих, я дал тебе гладить Микиту столько, сколько ты хотела. Ах, да еще я пообещал тебе 100 галеонов за участие в этом не совсем законном деле». «Не совсем законном, да мы же воруем». «Цыц, ты чего вопишь? Хочешь, чтобы нас поймали?» «Вот именно, сомневаюсь в этом, сильно. Что же до твоего возмущения, то сама подумай, почему это на этом, с позволения сказать, складе не наложено хоть одно маломальски надежное защитное заклинание, а те, что есть, легко снимаются простой финитой. Ну и каково твое предположение?» «Все очень просто. Той же хуч выгодно, чтобы все это вынесли. Желательно подчистую. Ну сама подумай. Она состояла в гарпиях до того, как стала преподавать полеты в школе. Как думаешь, ее сильно передергивает при взгляде на это убожество?» «Да я уверен, не будь запрещено министерством применение столь сильных боевых заклинаний, она бы давно сожгла все это сокровище до последнего прутика адским пламенем, ну или любым другим не столь запретным. Но, к своему сожалению, не может и по простой причине». «Какой? Уф!» – выдохнула Тонкс, уменьшая очередную метлу и укладывая ее к остальным в небольшую коробку. «Школьный контракт преподавателя. Оказывается, все преподаватели обязаны его подписать при приеме на работу, в нем четко прописывается запрет на нанесение телесного вреда ученикам, а также имуществу школы. Жаль только с преподавателями за те все обстоит не так, а с ними уф, достало что не так, а они не подписывают стандартный бланк, потому как больше года ни один из них не продержался. Потому уже давно на эту должность используют другой бланк, который считается как бы испытательным сроком. Мол, если пережил год и согласен дальше работать, тогда и подпишешь стандартный, а до того годик учителя за те фактически вольнонаемные, обязанности которых сводятся фактически к одному пункту – учить этому самому зате. Хотя если судить по тому же лоху, то тут скорее условие звучит как присутствовать на уроке зате. Уф, хм, вроде все, ну, вроде, задумчиво кивнула Тонкс, осматривая пустое помещение, где раньше лежали школьные метлы. «И все-таки это как-то неправильно». «Расслабься», — фыркаю в ответ. «Будущие поколения школьников нам еще спасибо скажут, когда сядут на новые метлы, которые просто вынужден будет купить попечительский совет. Все-то ты знаешь, не все, но я стремлюсь к идеалу. Да направит меня Дзинч. Бва-ха-ха-ха, все-таки иногда ты меня пугаешь. И вообще, разве ты сам не говорил о том, что надо вести себя тихо?» «Нимфодора», — тяжелый вздох. «Как только мы вошли на этот склад, я тут же наложил заглушающие чары. Я ж не совсем дурак, особенно учитывая твою природную грацию», — качаю головой. «Я тебе сколько раз говорил не менять пропорции тела без особой нужды, или хотя бы менять на длительный срок, чтобы это самое тело привыкло к сместившемуся балансу. Я тебя когда-нибудь прибью», — проворчала девушка в ответ, чем естественно вызвала мою улыбку и желание в очередной раз подколоть. «Сколько раз я тебе говорил, что путь бей на это бред и ни к чему хорошему не ведет. Так нет, все жаждешь убить своего мастера. Что за нехорошая апрентис мне досталась, и это хорошо. Бва-ха-ха-ха, да заткнись ты уже. А Мерлин, за что мне это наказание? Вестима за грехи, дочь моя. Но ты покайся, и мы тебя простим. Взойдешь там на костер и все дела. Агрх, убью. Догони сначала», — фыркаю, захлопнув крышку на коробке и, подхватив ее подмышку, припустил в сторону замка, не забыв бросить на двери склада легкое запирающее заклятие, что должно было дать мне десяток секунд форы. И вот, наконец, наступил конец учебного года. Экзамены были сданы. Василиска так никто и не заколол. Джин не вернулась из Мунга с оставшими по-настоящему рыжими волосами, которые она в свою очередь коротко подстригла. Выглядела мелкая на порядок лучше, да и вела себя совсем иначе. По крайней мере, взгляды, что она кидала на Поттера, уже не напоминали взгляд оголодавшей львицы, запертой в клетке, в двух метрах от которой положили сочный кусок мяса. Кстати, МакГонагалл, сравнившая вид Джинни, так сказать, да и после, впечатлилась по самое не могу. По крайней мере, те слухи, что до меня доходили в последнее время, говорили о том, что за свой факультет она взялась со всей серьезностью. Будь близнецы Уизли теми же раздолбаями, что и в каноне, и веди они себя соответствующе, то взвыли бы как пара вурдалаков. А так лишь пожали плечами и продолжили искать способ освободиться от клейма предателей. Чем, кстати, сильно удивляли маги. Впрочем, это не значило, что они не согласились провернуть, так сказать, напоследок, еще одну шутку. Кстати, о шутке. Я скосил взгляд на преподавательский стол, а именно, на Локхарта. Каких нам ухищрений стоило, чтобы уболтать домовиков позволить нам добавить в его бокал парочку абсолютно безобидных зелий. В конечном итоге нас выручил тот самый временный контракт, что подписывают преподаватели ЗАТИ. И так как условия, которые наемный маг обязан выполнять, минимальные, то и обязанности со стороны Хага тоже минимальны. Как результат, в его кубок отправилось зелье болтливости и зелье, занижающее критическое мышление. Первое вообще считалось детским для шалостей, а второе изучалось на пятом курсе без каких-либо запретов со стороны министерства. Но вот результат: фактически на выходе мы получали тот же веритасерум, только ослабленного действия. А чтобы эту бурду выпил именно Локхарт, на кубок было наложено персонифицированное заклинание побуждения. Вот с ним пришлось грузить уже Тонкс, так как работа была довольно-таки сложной. Но вот взгляд Локхарта зацепился за кубок. Мгновение, и он прямо-таки прикипел к нему глазами. Руки прямо-таки выстрелили вперед, хватая его, после чего он залпом опрокинул в себя содержимое. Готово. Я расплылся в по-настоящему лисьей улыбке. Пов Сьюзен Боунс, то же время, большой зал. Окончание очередного года обучения принесло облегчение. Все-таки какой-то этот год был нервным. Вроде бы ничего особого не происходило, но что-то такое витало в воздухе. Словами не описать, но ощущалось слишком отчетливо. Неужели остатки дара прабабушки во мне пробуждаются? Было бы неплохо, все-таки даже смутное ощущение угрозы, не говоря уже о полноценном предвидении, очень полезно для Аврора. А я собиралась именно туда. Все-таки гены берут свое. Да и покровительство тетушки — это не просто так. Хотя мысль о кумовстве для многих маглорожденных неприятна, но такова реальность мира магов, без связи на хорошую должность не попадешь. Особенно в обществе, где маг может спокойно прожить лет до 200 без особой потери в работоспособности. Да и вообще, насколько я помню рассказы все тех же маглорожденных, в их мире все практически так же. Пускай причины и несколько отличаются. От размышлений о своем не столь уже и далеком будущем меня отвлекло что-то, вновь похожее на то самое ощущение чего-то грядущего. Нет, сразу после прибытия домой срочно наведаться в Гринготс и пройти проверку на выявление активных даров. Но дальнейшие мои мысли исчезли из головы, стоило сидящему практически напротив меня Рону вдруг улыбнуться этой своей лисьей улыбкой. Хотя, как по мне, в такие моменты он больше похож на змею, приготовившуюся к стремительному броску. Продолжая следить за парнем, я отложила столовые приборы в сторону. Насколько я успела его узнать, сейчас что-то произойдет. Заодно легонько толкнула сидящую рядом Ханну. Ей тоже будет интересно. Да и просто не хотелось бы, чтобы подруга подавилась чем-нибудь из-за его очередной выходки. Подруга не подвела и тоже отодвинулась от своей тарелки. Еще минуту спустя фактически весь наш стол следил за улыбающимся парнем. Мне даже на мгновение показалось, что ничего и не произойдет, и все это лишь ложная тревога, мало ли о чем он сейчас задумался. Но все мои надежды развеялись, когда голос Локхарта за преподавательским столом стал на порядок громче, а его восхваление себя любимого на порядок бредови. И как я могла им восхищаться? Профессор Локхарт, вставший Рон еще сильнее растянул губы в улыбке и прищурился, хотя казалось, куда дальше-то. Голос его звучал достаточно громко, чтобы привлечь всеобщее внимание. Профессор Локхарт, А не могли бы вы нам сказать, зачем вы на самом деле стали преподавать в Хогвартсе? Ведь здесь не напишешь очередного бестселлера. О, юный Рональд, ну что вы, какие такие подвиги? Захохотал преподаватель. Я никогда не занимался подобными глупостями. Да и зачем, все сделано до меня. Ведь это так просто, познакомиться с тем, кто действительно совершил что-то достойное, расспросить его, а после стереть память. Ха, не зря я в свое время проработал 5 лет в отделе аббревиации и числился одним из лучших стирателей. Говорить о том, что в большом зале наступила гробовая тишина, значит, ничего не сказать. А Хогвартс? Рон подхватил со стола серебряный нож и сейчас задумчиво крутил его между пальцев, как это делал с карандашом, сидя в гостиной и что-то зарисовывая. Его улыбка выдавала полное удовлетворение всей ситуации в целом и происходящим в частности. А что Хогвартс? Мне надо было где-то отсидеться, пока тот чокнутый ведьмак, который каким-то образом вернул себе воспоминания, не успокоится и не свалит в родную Польшу, пожимает Локхард плечами, после чего на его губах появилась какая-то слишком уж масляная улыбка. Да и девочки здесь, надо признать, очень хорошенькие. Девочки, резко обернувшись к Рону, я судорожно сглотнула. Поза моего одноклассника прямо-таки вопила о напряжении. И тут не надо быть ясновидящей, чтобы понять, что сейчас что-то произойдет. Локхард открыл рот и начал перечислять девочек, давая каждой из них свой комментарий. Слыша имена, я все еще не могла поверить в происходящее. Ни одно из названных имен не принадлежало школьнице старше 3-го курса. А потом среди них я услышала и свое имя. Казалось, на меня вылили ушат ледяной воды, а потом посадили в сугроб. Я посмотрела на свои руки. Они дрожали и были какими-то неестественно белыми. Я не была дурой, все-таки не зря шляпа на выбор предлагала еще и факультет воронов, а потому сложить 2 и 2 не было сложно. Эта тварь стирала нам память, и мне страшно представить, что он успел с нами со мной сотворить, и как далеко вы зашли, практически пропел Рон. Вздрогнув, я подняла на него взгляд, и вновь ощущение ушата ледяной воды. Волосы парня шевелил несуществующий ветер, его губы раздвинулись в более широкой улыбке, демонстрируя 2 ряда острых клыков. Уши заострились и слегка вытянулись, обрастая алым мехом. К сожалению, цыкнул Локхард, далеко не вышло. Вечно что-то мешало. Чертова школа, даже несмотря на контракт наемника, не давала мне вплотную познакомиться с девочками. Эх, обидно. Только и успел слегка потрогать да посмотреть. О, обидно, почти прошептал Рон. А потом я увидела то, что еще достаточно долго заставляло просыпаться меня из-за кошмаров, в то же время чувствуя какое-то мрачное, темное удовольствие. И первым, что произошло, когда прозвучало последнее из уст Рона, были его глаза. Все это время прищуренные они неожиданно резко распахнулись. Распахнулись, демонстрируя золотую, практически сияющую радужку его глаз. И лишь где-то очень глубоко в зрачках можно было заметить маленькое, но невероятно яростное пламя. А потом он просто исчез с громким хлопком. Еще не соображая, что же происходит, я подумала об аппарации. Но ведь в Хогвартсе аппарация невозможна. Так ведь, а потом со стороны преподавательского стола раздалась серия мощных ударов и жуткий грохот пополам с рычанием. Дрожа всем телом, я, тем не менее, медленно обернулась, чтобы увидеть. Йенпов, слова Локхарта выбили почву у меня из-под ног. Признаюсь честно, я ожидал многого, но ожидания не шли ни в какое сравнение с реальностью. И чем больше я слушал его описание девочек, тем глубже погружался в собственные детские воспоминания. Мне как будто вживую вновь дыхнули в лицо перегаром, а перед лицом замаячило обрюзглое небритое лицо. Воспоминание и причина, по которой зародился мой берсерк. И сейчас все мое естество не требовало, жаждало лишь одного – убить, втоптать в землю, развеять прахом, порвать в клочья, уничтожить. Да так, чтобы даже воспоминания не осталось. Сознание сделало шаг назад, вновь как когда-то переходя в состояние игрового интерфейса. Нож, что я все это время по привычке крутил между пальцев, оказался в надежной хватке. Глаза широко раскрылись и в бешеном темпе закрутились в глазницах, фиксируя все и вся, просчитывая и учитывая малейшие изменения. И магия, или даже магия, она приятным теплом обволакивала меня, создавая прочнейшую броню, напитывала начавшее изменяться тело. Она была послушна и в то же время будто бурный поток не могла стоять на месте. Я прыгнул, стремясь как можно быстрее оказаться у моего врага. На пути встало препятствие. Защита, наложенная и недавно усиленная, над преподавательским столом мягко спружинила и не дала мне пройти. На анализ ситуации хватило секунды. Магия, повинуясь моей воле, в мгновение ока устремилась во все еще зажатый в руке столовый нож, изменяя его, перековывая. Потому, когда занесенный кулак с силой врезался по преградившему путь щиту, на нем уже был надет сияющий призрачным светом серебряный кастет. Удар, удар, удар. Щит, не выдержав атаки, с хлопком исчез. Прыжок на стол. Секунду смотрю в глаза врагу. Ее же мне хватает, чтобы кастет вновь изменил свой облик. Заношу руку, или даже скорее уже лапу, с длинными серебряными когтями для удара. Откуда-то со стороны прилетает экспеллиармус. Руку дергает в сторону, но, приложив усилия, я все же успеваю закончить движение. И пускай вместо горла, как я изначально метил, когти проходят по лицу, а в особенности по глазам, но следующий удар уж точно придется куда надо. Но вновь занести руку для удара я не успеваю, сразу несколько заклинаний ударяют по мне с разных сторон и меня подбрасывает сначала вверх, а потом припечатывает к столу. Боль в теле жуткая, но ярость еще большая и я, дико рыча, как бешеный зверь, вновь пытаюсь встать на ноги для очередного рывка, но не успеваю. Последнее, что я слышу, это зычный голос Дамблдора, что-то проговоривший на гортанном языке. Наступает тьма. «Рон, как ты?» Ко мне заглянула Тонкс. В ответ я устало взглянул на нее. «Да извини, глупый вопрос». «Угу», зевнув, я вновь откинулся на подушку и почесал за ухом лежащего рядом Мыкиту. «Что Авроры?» Метаморф, зайдя внутрь палаты, села на гостевой стул. «Были дня 4 назад. Промурыжили 3 часа, задавая свои тупые вопросы. Не могу понять, они что, надеются, что я признаюсь в использовании темного артефакта, только чтобы они отстали со своими идиотскими вопросами?» «Действительно, идиоты. Ты вообще-то туда поступать собиралась?» Иронично замечаю. «После всего как-то не хочется», девушка виновато улыбается. «Что с ним?» Задаю давно мучивший вопрос. 30 лет на нижних уровнях Азкабана. И говорят, что он, когда его волокли из зала суда, вопил что-то о желтых глазах. Хех, никогда не думал, что стану личным кошмаром одного из заключенных Азкабана. Забавно, а в данном случае даже приятно. А как общее самочувствие? Как после полного магического истощения? Фыркаю и демонстрирую Тонкс бледную прядь своих волос. Настолько бледную, что она казалась нежно-розовой, но никак не алой, как была. Как оказалось, при истощении своего дополнительного резерва в виде волостей седеют, и цвет к ним возвращается лишь по мере повторного наполнения маной. Прям ощущаю себя Лина Инверс. Осталось лишь изучить где-нибудь Драгуслейф и заиметь комплекс Цундери Плоскодонки. Ах да, еще для этого надо пол сменить. Хе-хе. Так, похоже, это уже нервное. Но врачи сказали, что дня через 3-4 меня можно уже выписывать. Что не может не радовать. Дел у меня все-таки предостаточно. Это каких таких дел? Ну, хотя бы тобой заняться. Широко улыбаюсь, демонстрируя удлинившиеся клыки. Все-таки магический выброс со становлением конечной анимагической формы и боевой яростью берсерка, которому сорвало последние ограничители, просто так не проходит. И для начала у меня для тебя есть задание. Какое? Отправляйся в Макдловскую часть Лондона и купи книжки по биологии, начиная начальными классами и заканчивая первыми курсами медицинской академии. Зачем? Тонкс уже почуяла неприятности для своих собственных изменчивых нижних 90. Буду учить тебя быть нормальным метаморфом, а не тем позорищем, которым ты являешься сейчас. Исполнять апрентис? Да, мастер. Слегка отошедшая от напора девушка все же решила подыграть и включилась в игру. Вот и замечательно, удовлетворенно киваю, откинувшись на подушку и прикрывая глаза. А сейчас я буду спать, а потом думать. Так что до завтра. Ага, до завтра. Не перетруждайтесь, мастер. Не смогла не подколоть она под конец. Несомненно, апрентис, несомненно. Когда девушка ушла, я перевернулся на бок и поудобнее устроился. Спать действительно хотелось неимоверно. Да и целители Мунга, где я собственно и нахожусь, настоятельно рекомендовали как можно больше есть и спать. Мой взгляд упал на 2 браслета на левой руке. Один железный, второй серебряный. Как оказалось, бушующая вокруг меня магия хорошенько поработала над столовым прибором, преобразив его до неузнаваемости. А подаренный некогда старым жрецом японского храма посох доделал работу. Как результат, одно из колец на посохе стало серебряным. Что это значит и к чему это приведет, пока не знаю, но обязательно выясню. как и все особенности столь необычного артефакта. Дайте только время. Все, я сплю. Сплю, буркнул я Мыкете, которому приспичило вылизать мне лицо. Ладно, раз уж даже собственный фамильяр настаивает на соблюдении режима, то ничего не поделаешь. Придется соблюдать. Примечание к части. Здесь был Бета, Горыныч. Правки те же. Глава 23. Бум, бум, бум. Уй-уй-уй-уй. ХМ знакомо звучит, правда? Но нет, это не я в очередной раз попал. Более того, даже не я являюсь источником этого звука. Может, уже успокоишься, а? Ну подумаешь, эко-невидаль, криворукое использование собственных способностей. Этим, судя по всему, грешат вообще все маги. Вместо ответа сила стука о столетний дуб возросла, да и скорость ударов тоже. Я устало вздохнул и покосился на Мыкету, ища поддержки. Лис лишь ехидно фыркнул и поудобнее скрутился в клубок на пледе рядом со мной. Я вновь тяжело вздохнул. Мало той ответственности, что взвалил на собственные плечи, так еще и собственный фамильяр начал стремительно умнеть, как бы в скором времени он ни заговорил, хотя из этого тоже можно будет извлечь выгоду. Отложив в сторону альбом и карандаш, я откинулся на спину и с удовольствием потянулся. Знакомый лес и не менее знакомая полянка вызывали лишь положительные эмоции, а окончательно сформировавшаяся анимагическая форма настойчиво советовала обернуться и последовать примеру Мыкеты. Но, к сожалению, спать мне пока не светило, хотя бы по той причине, что один дятел либо расшибет себе, в конечном счете, лоб, либо все же повалит этот несчастный дуб. Эй, дятел, хорош стучаться, дерево ни в чем не виновато, а голову ты себе не расшибешь, судя по изменению звука, у тебя либо уже мозги кончились, либо ты все же смогла применить на практике хоть что-то. Стук почти мгновенно прекратился и наступила блаженная тишина. Только шелест крон деревьев да тихий щебет птиц. Минуту спустя рядом со мной растянулся и дятел. Полегчало, иронии в моем голосе сейчас бы позавидовал и Снейп. Немного, тяжелый вздох и тихий стон. Как же стыдно-то, раз осознала, значит, уже стала на путь исправления. Философски пожимаю плечами и, повернув голову, наконец, смотрю на свою апрентис. Нимфодор без каких-либо превращений до ужаса напоминает молодую Беллатрикс. Так и хочется затискать эту готическую куколку. Даже как-то жаль, что организм только начал входить в пору полового созревания. Эх, еще бы годика 2-3. Долго неподвижно лежать девушка не смогла, уже через 5 минут вновь уткнулась в учебник биологии за 10 класс, задумчиво покусывая кончик карандаша и время от времени делая пометки в том самом учебнике. Она полностью погрузилась в текст. Со стороны это выглядело чертовски мило. Не удержавшись, тихо притянул к себе альбом, и быстро перелистав его почти в конец, на чистом листе начал делать набросок. Все же столь тесное единение двух обликов, как у меня и моей аниформы, дает свои плюсы, в том числе ставший идеальным глазомер и точность самих движений. Эта мысль натолкнула на другую. Сейчас, правда, некогда, но позже надо бы попробовать себя и в музыке. Уж с лисьим слухом научиться играть будет несложно, а то как это, попаданицей без баяна в смысле, без гитары. Вот так, делая набросок нимфодоры, я размышлял обо всем подряд. На первом плане крутились мысли о дальнейших действиях. В данный момент у нас короткий перерыв в неделю. Будем набираться сил и приятных впечатлений. Потом в ближайших планах у нас посещение Японии и закупка кучи ненужных, но столь милых сердцу любого атаку вещей. К тому же у меня в планах попытка нарядить Тонкс в униформу горничной и прогулка в таком виде где-нибудь вроде той же Акихабары. Заодно посетим пару премьер. Жаль, что до Евангелиона еще 2 года. Впрочем, концовка у аниме не лучшая, как по мне. А если смотреть аниме, так сказать, наискосок, и вовсе бредом выглядит. Хех. А дальше нас ждут интенсивные занятия. Во-первых, будем подтягивать девушку в ее естественной способности – метаморфизме, а то бред какой-то получается. Она его использует, чтобы цвет волос менять да клюв вместо рта отращивать. Где, спрашивается, невероятная скорость и сила? Где долголетие, граничащее с вечной молодостью? Не хочет, научим. Не может, заставим. Ну никак не может, ну вот физически. Заставим перешагнуть через собственную суть. Я помотал головой, одновременно стараясь согнать с собственного лица улыбку. Все-таки она и так у меня раньше была до жути подозрительной, а уж сейчас с крупными клыками, которые при любой возможности стараются вылезть наружу, и вовсе капец. Но это не все планы на данные летние каникулы. Так, вторым пунктом у нас идет постройка мне жилья. Для этого Тонкс, Пока я еще валялся с истощением в Мунга, была по второму кругу отправлена в магазины, теперь уже в магические. В частности, меня интересовали как книги по магической архитектуре и ритуалам, что проводится во время постройки родового особняка, так и литература по работе с портключами. Думаю, до конца лета мы успеем собрать не только каркас, но и оболочку моего будущего дома. Заодно неплохо раскачаем наш резерв. Все-таки силовая ковка штука ну нисколько не энергосберегающая. Радует хоть, что резерв мой почти восстановился. Не в последнюю очередь благодаря магическому лесу, где мы сейчас находились. Все-таки в таком месте этой самой магии, как несложно догадаться, разлито просто огромное количество. Далее у нас будет небольшая пакость, или точнее, месть. Не думайте, что я забыл о Люциусе Малфое, ведь как бы там ни было, Хогвартс всегда был нейтральной территорией. Дети враждующих родов часто учились на одном факультете, но при этом дальше небольших пакостей не заходило. Все-таки основатели были очень умными и хитрыми магами, они в свое время фактически вынудили всеми правдами и неправдами подписать договор старшие на тот момент рода о нейтралитете Хага. Откуда знаю, выручая комната содержит в себе очень много секретов и главное понять, как правильно до них добраться. А информация всегда была самым сильным оружием. Потому где-то через месяц Люциуса ждет очень приятный сюрприз. Нет, убивать я его не собираюсь. Уж очень дестабилизирующий будет фактор для канона. Мы же не хотим потерять остатки столь важного преимущества. Да и вообще, убивать человека за его снобизм и барские замашки как-то мелочно. Но вот окоротить и напомнить, что он тоже смертный, не помешает. Почему именно через месяц? Все очень просто, до этого момента мне надо провести ряд экспериментов, дабы убедиться, что то, что собираюсь с ним сотворить, не смертельно и что через положенный срок все вернется к норме. Кстати, по поводу экспериментов. Пятерка подопытных на данный момент находится в комфортабельных клетках, больше смахивающих по своему убранству на увеличенные домики для Барби. Клетки в свою очередь находятся в углу поляны под качественным силенцем. Уж очень мерзкие голоса у этих гномов. Да-да, я использую в роли подопытных кроликов именно садовых гномов. И совесть меня не мучает. Во-первых, мне жалко кроликов. Я понимаю, если ты собираешься съесть животное, но вот мучить не по мне. А гномы, как я когда-то говорил, это воплощенные духи-паразиты. Впрочем, это не отменяет того факта, что тела у них вполне живые, хоть и изначально сотворенные магией, а потому все процессы сродни процессам в телах магов, с которых они, собственно, их и скопировали, хоть и в очень гротескной форме. Например, данные индивиды были мною лично отловлены недалеко от норы. Все-таки это единственное место, о котором я помнил, имеющие столь большие проблемы с данными вредителями. Не надо думать, что я вдруг стал великим зельеваром или не менее крутым малификом и прям на коленке склепал убервафлю. Нет, ничего нового я изобретать не собираюсь. По крайней мере, пока. А собираюсь воспользоваться подручными, так сказать, средствами, но непривычным для магов способом. Дальше. Хм. Я вновь взглянул на нимфодору. Девушка вновь прикусила кончик ногтя и с прищуром смотрела на страницу. Но несмотря на это, все равно можно было заметить, как радужка ее глаз то и дело сменяет цвет. Хмыкнув, я вновь перевел взгляд на альбом. Так, тут надо подправить. Интересно, а ролевиков стоит ждать в этом году? Скорее всего, они все же появятся. Как-никак, прикоснуться к сказке многого стоит. Другой вопрос, выйдет ли у нас эта встреча, обитаю-то я в магической части леса. Пускай и на самой окраине, но им в эту часть леса путь заказан, а намеренно искать их я не собираюсь, хоть и думаю время от времени навещать место их бывшей стоянки. Эх, сейчас бы в библиотеку Хага закопаться. Хм, а вот интересно, есть ли вообще в магическом мире открытые библиотеки, или только Хог, родовые библиотеки, к которым иной раз даже не каждого члена семьи допустит, да какое-нибудь министерское хранилище закрытого типа. Ну не верю я, что они реально уничтожают весь конфискат. Мечты. Еще вопрос вот в чем. Что делать с Блэком и всей ситуацией в целом? С одной стороны, лезть себе дороже. С другой, все равно ведь не утерплю. Все-таки что-то во мне сильно изменилось. Причем не только из-за смерти, но и из-за становления анимагической формы. Вот прямо-таки чувствую, что меня постоянно куда-то тянет. Что-то делать, что-то изучать. Неужто пресловутое лисье любопытство, которому порою кошки могут позавидовать. Жаль только, что, Похоже, в комплект не входила опять же лисья осторожность. Но возвращаясь к этому недоделанному потомку некромантов, если сам Сириус меня мало волнует, то вот дементоры напрягают. И конкретно так, эх, где бы протонное ружье охотников на привидений достать, эх, что-то я расслабился с Локхартом и совсем забыл подготовиться к грядущим неприятностям. А ведь и всего-то надо было, что полистать пару трактатов по некромантии. Я ведь не зомби или, упаси Нургл, лича поднимать собирался бы, всего лишь про пару защитных амулетов да заклинаний почитать. Или я дурак круглый, а значит, должна быть прибавка к удаче плюс 50. Либо опять детское тело шалит, и даже не знаю, что хуже. Ладно, зайдем с другой стороны. Что мы знаем о дементорах? Древние твари непонятно какого типа, хотя предположительно нежить или воплощенные темные духи. По какому-то там договору с магами охраняют Азкабан, жрут негативные эмоции, вытаскивая их на передний план, из-за чего в свою очередь угнетаются позитивные, тем самым создавая вокруг себя подобие ауры ужаса. А при возможности также жрут и души, еще неплохо заменяют морозилки экстра быстрой заморозки. Договориться, если и можно, то только со стороны силы. Иных причин переходить на сторону Волди я не вижу. Конечно, если он их как некромант не переподчинил, способы борьбы напрашиваются сами. Можно позвать некроманта или демонолога, в зависимости от того, чем реально являются эти твари. Можно самому обучиться некромантии или демонологии. Ага, еще и экспресс-курс устроить. Упокоить какой-нибудь древний некрополь в одиночку. Раз выжил, значит, магистр как минимум. Если же брать что-то более приземленное, то на ум приходит какое-нибудь сверхсветлое колдунство вроде того Патронуса. Еще по идее огнем можно жахнуть по принципу антипода, да и просто их балахоны поджечь. Но что-то меня не тянет подпускать этих тварей так близко, а ведь они припрутся хотя бы в том же поезде, БРР. И вообще, этих тварей лучше ближе, чем на расстоянии пушечного выстрела не подпускать. Хех, где бы достать Харконнен 2, а что, вот выучу Апрентис, будет у меня Викторию Сирас косплеить. Тут тебе и сила, что щелбанами черепа крошить можно будет, и пушки весом с центнер таскать, так и рефлексы и скорость не хуже птенца-вампирха. Даже ночное зрение можно будет обеспечить. Что-то я отвлекся. Итак, борьба с дементорами подручными средствами. Эх, к сожалению, вариант учить Патронус, извините за тавтологию, не вариант. Не хватало еще после магического истощения снова перенапрягаться. Зарядка она, конечно, штука хорошая, только вот и надорваться можно. Та же силовая ковка не так опасна уже по той причине, что, как и любая школа, чьи заклинания предназначены для созидания, позволяет нормировать поток магии, маны, если вам будет угодно. Ведь, если говорить по примеру, вы же не будете прикладывать одинаковые усилия для удара стенобитной кувалдой по стене и ювелирным молоточком по какому-нибудь фамильному украшению, так и тут. А вот все боевые и условно-боевые заклинания практически не позволяют контролировать выплеск силы. В бою как бы слегка не до того. ХМ. Анализируя вышеперечисленное, можно сделать вывод, что ХМ. Все-таки надо узнать у нимфодоры, есть ли у магов библиотеки со свободным доступом. Тонкс. Куда книжку бросила? Стоять, я сказал. Ну что тебе дерево-то сделало? Оно же не виновато, что его дубом назвали и тебя тянет к родственной, так сказать, душе. Взгляд со стороны. Решив прогуляться по косой аллее с семьей в честь дня рождения наследника, Люциус Малфой ну никак не ожидал, что все обернется именно так. Впрочем, ожидать подобного было невозможно в принципе. Но стоит начать сначала. Прибыв на аллею, Малфой первым делом направились в Гринготс. Все-таки подарок для сына должен быть достойным, а потому и стоить соответствующе. А подобные суммы таскать с собой – абсурд. Да-да, Люциус вполне знаком с такой вещью, как сквозной кошелек. У него он тоже есть. Только вот так же не стоит забывать и об общественном мнении. А что подумают обыватели, когда увидят, что Малфой выходит из Гринготса с внушительных размеров мешочком золота? Правильно, что сумму он готов потратить настолько крупную, что пропускной способности кошеля уже не хватает. Конечно, с одной стороны это выглядит позерством, но для распространения нужных слухов и корректировки уже существующих иной раз без театральности и даже некой наигранности не обойтись. Впрочем, в этот раз он действительно собирался порадовать сына кое-чем особенным, а именно, гоночной метлой последней модели. Только вот дойти до магазина все для квиддича они так и не успели. В какой-то сотне футов от цели он ощутил легкий толчок и одновременно укол в правую ягодицу. Рядом болезненно вскрикнул сын. Люциус ничего не успел сообразить, как заработал аварийный порт-ключ, перенося все семейство в Мэннер. Мешочек с деньгами тут же упал на пол, а в руках мага уже была палочка, накладывающая на сына диагностическое заклинание. Каким бы прожженным политиком ни казался Люциус, но единственного наследника он очень любил, хоть и старался этого особо не показывать. Тем временем заклинание выполнило свою работу и предоставило результат. Мак ошеломленно потряс головой. Он ничего не понимал, заклинание утверждало, что с его ребенком все в порядке. Но почему-то при этом не менее упрямо утверждало, что перед ним стоит не наследник, а наследница. «Какого Мерлина?» – выругался вслух аристократ. Да так и замер с открытым ртом. Его голос был совсем не его голосом. И только тут он заметил очень странный взгляд собственной супруги. «А ничего ты так выглядишь, Люциана», — протянула нарцисса, обойдя своего мужа по кругу. Вновь что-то легонько кольнуло правую ягодицу, а в руках у женщины оказался несомненно магловского происхождения дротик. Аналогичный оказался воткнут, только в левую щеку у драка. «Очень даже ничего», — хмыкнула леди, с интересом посмотрев на рассыпавшийся в прах дротик. Сиятельному лорду, который, наконец, не только осознал, но и ощутил изменения собственного тела, впервые с исчезновения его хозяина стало по-настоящему дурно. Свет померк, конец взгляда со стороны. «А ничего так», — цыкнул я, с любопытством рассматривая первую страницу «Ведьмополитена», на которой была запечатлена нарцисса Малфой в каком-то французском салоне в сопровождении белокурой служанки, одетой по самым строгим правилам викторианской эпохи, или, скорее, все же стилизованной под данную эпоху. Я вновь присмотрелся к наряду сильно смущенной горничной, хмыкнул, убеждаясь в своей правоте. Все-таки слишком плотно то облегало тонкую фигуру, тем самым позволяя рассмотреть косточки корсета. Да и не припомню я, чтобы у подобных платьев было столь откровенное декольте, не говоря уже о том, что каблуки были подозрительно слишком высокие. В таких проблематично провести целый день. Это я вам как старший брат сестры модницы говорю. Не зная я правду об этой служанке, вполне бы мог полюбоваться не только как хорошо проделанной пакостью. Не слишком ли жестоко, усомнилась Тонкс, задумчиво смотря на край своей кружки с чаем. Неужто подвох ищет? Молодец, растет прямо на глазах. Ты думаешь, дай подумать. Подбрасывание темного артефакта, с желанием опорочить мелкого клерка через семью последнего, также невольная попытка воскрешения темного лорда, и как апофеоз, первопричина доведения ребенка до самоубийства, на нейтральной территории, так что пусть спасибо скажет, что я крупицу философского камня в его дозу не добавил, для, так сказать, постоянного закрепления эффекта. Я тебя иногда не понимаю, не волнуйся, я тоже себя иногда не понимаю. Но вот позволяет взрослым использовать так детей, никогда, это у меня личное, можно сказать. Ага, а как ты тогда объяснишь, что Идрак оказался в аналогичном положении, ему ведь тоже доза досталась, а это как-то противоречит твоим же словам, ни капли, качаю головой. Во-первых, я не сделал ничего, что непоправимо навредило бы ему, ну проведет месяц в таком облике, может, спокойнее станет, все-таки нарцисса неплохо на него влияет, по крайней мере. Пару месяцев после моих подарков он ведет себя более-менее спокойно, а местами даже достойно. Во-вторых, завтра я пошлю в Апеллир Малфою-старшему. Думаю подгадать так, чтобы оно попало как раз на обед, будет несложно. А там в нескольких фразах объясню, в чем он не прав и что пускай не забывает, что и он смертен и что должен поступать с оглядкой на то, что и с его семьей могут поступить так, как он поступает с другими. Заодно поставлю перед фактом. Или он месяц отрабатывает свое наказание без поисков противоядия, или к нему нагрянут авроры. А за 5 минут до этого ему придет в подарок одна маленькая черная книжечка. Ну и чем ты от него отличаешься? Эй, я никого до самоубийства еще не доводил. И вообще предварительно испытал это зелье на себе. И ничего страшного, пожимаю плечами. Ага, а еще более предварительно испытал его на ни в чем не повинных маглах. И пробыл ты в облике всего-то пару часов, а им около месяца страдать, пока не пройдет этот случайно выявленный побочный эффект. Толпа пьяных малолетних бандитов, прицепившихся к маленькой девочке посреди ночи с определенными намерениями, это ни в чем не повинные маглы. Что же дострадать, то разве что Люциусу. Уверен, Драко за этот месяц узнает, что такое действительно материнская любовь. Тут же невооруженным глазом видно, что нарцисса дочку хотела, несмотря на все кодексы и прочие магические законы и, скорее всего, брачный договор. А когда родился Драко, он же наследник, она в лучшем случае воспринимала его как куклу для наряжания. Ну, гну антилопа такая. Меня удивляет другое, как ты вообще рискнула испробовать зелье на себе. А что такого? Любопытно же. А если бы помер, мало ли, что оно на гномах сработало. И что, умирать не так уж и страшно. Что же до психологической стороны дела знаешь, я тебе и сотой части того, что творил перед исполнением плана, не рассказывал. Даже страшно представить, лучше не представлять. Сейчас я понимаю, что смерть принесла мне очищение, тогда я действительно окончательно и бесповоротно спятил. Но хоть сейчас безумия и нет, но воспоминания все же наложили свой отпечаток, а потому многих моральных запретов у меня нет. Ладно, все равно мне тебя не переубедить. Тонг смахнула рукой. Именно, Апрентис, именно. И вообще, ты должна внимать своему великому мастеру, а не оспаривать его решение. Пф, великий ты наш, веселый смешок. Но надо признать, что идея с магловскими ружьями, стреляющими дротиками с различными препаратами, гениальна. Как вообще догадался? Девушка погладила ствол лежащего перед ней ружья. Кто бы знал, как мы намучились с ними. В смысле, пока, наконец, смог научить Тонгс стрелять из него куда надо, а не куда Мордрит пошлет. Да еще пришлось в конце концов связать винтовки протеевыми чарами, чтобы спусковые крючки одновременно нажались. Был шанс, что в другом случае мы успеем поразить лишь кого-то одного, прежде чем аварийный порт-ключ перенесет их в Мэнор. Исключительно по логике вещей. Думаю, лет 50, когда была война, или даже 20 назад подобное могло и не прокатить. Но сейчас маги слишком расслабились и забыли, что защиту нужно держать всегда. За что одно их семейство и поплатилось. Не подумали о том, что на них могут напасть немагическим способом прямо посреди косой аллеи. В следующий раз надо будет придумать что-нибудь другое. А Мерлин? Ха-ха-ха. Впрочем, мы узнали одну очень важную и полезную деталь об этом способе использования оборотного зелья. И какую же? Не без любопытства девушка взглянула в мою сторону. Вместо ответа я положил перед ней тот самый журнал «Ведьмополитена» и ткнул пальцем в заинтересовавшее меня место. Хм, что, как, но разве это возможно?